Да, да, между мыслителем и явлением, на которое направлена мысль, мгновенно устанавливается магнетическая связь, соединяющая того, кто мыслит, с объектом или субъектом мышления. Это другое основание, почему в мыслях о других людях следует быть очень осторожными. Касания мысли бывают разные – приятные, неприятные, давящие, возвышающие, омрачающие, светоносные, ранящие болезненно, оздоравливающие и приносящие бодрость. Лучше уж совсем не думать о людях, чем мыслью погружать их во мрак. Мыслите ясно сияюще, и тогда думание о других будет всегда светоносным. Мало уделяют люди внимания вопросу воздействия мысли, хотя воздействует постоянно и чаще всего не во благо. Тускло мышление людское, тусклы и воздействие, погружают обычно друг друга во мрак. Искусство мышления сложно, ядовита атмосфера низин, ядовита атмосфера домов, собраний и сборищ. Только труд, вдохновенный и от себя отрешенный, осветляет пространство вокруг. Там, где личные интересы и мысли отступают на второй план и заменяются интересами коллектива, там атмосфера светлеет. Очищение требуется и для того, чтобы ведущий мог подойти ближе и, подходя, не задыхаться в атмосфере удушливых мыслей, зловонных. Есть мысли благоухающие и есть мысли зловонные. Самые безобидные с точки зрения обывателя мысли порою смердят. Профилактика мысли – необходимое условие для создания такого незримого окружения или психической сферы, которая позволяла бы углублять возможности ежедневного контакта. Магнитная связь с явлением, на котором сосредоточивается мысль, обуславливает и притяжение сознания к соответствующим мысли сферам. Эти магнитные притяжения с различными сферами устанавливаются при жизни человека теми мыслями, которые наиболее привычны для сознания и которые насыщены желаниями того или иного порядка. Когда сброшено тело, связь эта осуществляется по каналам, прорытым при жизни, причем сила притяжения возрастает ввиду отсутствия тела и необходимости приводить в движение плотные материальные частицы физического окружения. Здесь мысль приводит материю в движение и часто с великим трудом. Там мысль уже означает действие и движение, ибо материя тонкого плана пластично подвижна. Профилактике мысли следует уделить особое внимание, так как это является тем условием сближения с нами.